Глава 4. Вандалка. Храм черной богини Кары встретил нас величием и таинственной красотой, от которой захватывало дух. Внутри все было пропитано древней магией и священным спокойствием. Высокие колонны, словно стражи времени, поднимались к сводчатому потолку, украшенному затейливыми узорами и золотыми вставками, которые мерцали в мягком свете сотен свечей. Каждая колонна была искусно вырезана из черного мрамора с прожилками золота, и казалось, что они дышат вместе с храмом. В глубине зала меня заворожила еще одна статуя Небесной Девы. Она была из черного камня, как и весь храм темной богини. Тем не менее, женская фигура излучала свет и невинность, контрастируя с мраком храма. Величественная и спокойная, она словно охраняла покой и равновесие, напоминая о том, что даже во тьме есть свет. В центре храма возвышался постамент с алтарем, на котором стояла большая золотая чаша. Внутри нее пылал огонь, живой, словно дышащий. Его языки танцевали и играли, отбрасывая теплые отблески на зеркальный пол. Шахрияр повел меня именно туда, и я почувствовала, как напряжение в груди усиливается. Едва мы ступили на возвышенность, из-за колонн вышло 5 храмовников в белых сутанах. Их лица были скрыты капюшонами, но главный из них, жрец-старик, был открыт для любопытного взора. Жрец шагнул вперед. Его лицо было невозмутимым, но в глазах читалась глубокая мудрость и печаль. Его седые волосы и борода придавали ему вид человека, который видел многое и многое пережил. «Все готово к ритуалу, ваше сиятельство», — сказал жрец, обращаясь к Шиарису. А потом старец тяжело вздохнул, покачал головой и с жалостью бросил на меня косой взгляд. «Все же, позвольте мне, лорд Шахрияр, я прошу вас передумать», — произнес он тихо после томительных секунд покашливания. «Магическая ипостась — это не просто сила, это часть души. Вы исковеркаете душу своей жены, если пойдете на этот шаг». Шахрияр сжал челюсти, сдавливая мою руку, как будто это я поучаю его и пытаюсь соскочить с крючка. Глаза наместника нагов сверкнули холодом, если это вообще можно при адовом цвете глаз. «Хватит. Я принял решение», — жестко перебил старца Шиарис. «Начинайте». В воздухе повисла тяжесть неизбежности, и я поняла, ритуал начнется прямо сейчас, если я что-нибудь не вытворю. Но вот только что! Слова жреца еще эхом звучали в моих ушах. Паника охватывала с такой силой, что казалось, сердце вот-вот вырвется из груди. Вся эта священная атмосфера, пламя в золотой чаше, холодные взгляды храмовников — все это порядочно давило на психику, не позволяя дышать полной грудью. «Да, Лара, день сегодня у тебя не задался однозначно». Чувствовала, как внутри меня растет отчаяние, словно я стою на краю пропасти, и следующий шаг может стать последним. Тут еще храмовник подлил масло в огонь, с тяжелым вздохом указывая на чашу. «Что ж, я пытался призвать вас к благоразумию. Моя совесть чиста. Подходите к чаше». Мозг лихорадочно искал выход. Но каждый вариант казался хуже предыдущего. И вдруг осенило. «Простите, ребята», — резко выдохнула я, — «но мне придется податься в вандалки». Я сделала шаг вперед, будто случайно, и с легким толчком задела золотую чашу. Она с громким, звонким бряцанием упала с алтаря под общий шокированный вздох жрецов и покатилась по зеркальному черному полу, разбрасывая вокруг угольки пламени и какой-то травы, заставляя пол мерцать сияющим светом. Шахрияр злобно зашипел. Глаза его вспыхнули яростью, но я лишь невинно моргнула и, улыбаясь, начала льстиво извиняться. «Ой, простите, это совсем не специально. Честно-честно, просто я немного неуклюжа сегодня. Ага, то на маньяков нарвусь, то в портал упаду. Жизнь, боль». Муженек Шалары с рыком схватил меня за руку и дернул на себя. Все, тапки!» Подумалось мне, но старичок-жрец перепуганно воскликнул. Ваше сиятельство, успокойтесь. Это всего лишь чаша. Ритуальная. Шарх грозно прищурился, отчетливо слыша в словах старца талику сожаления и растерянности. И все же, взбодрился дедуля, мы быстро заменим содержимое ритуального пламени. 5 минут. Прошу, дайте нам 5 минут. 5 минут. Повторил Нак, больно сдавливая мою руку поверх локтя. «А я пока успокою свою драгоценную жену и уверю ее в том, что такая прекрасная леди не может быть неуклюжей». Больше не теряя времени, Шахрияр потащил меня к одной из дверей храма, заталкивая в тесную келью, где не было ничего, кроме столика, на котором стоял таз с водой и небольшого диванчика. Дверь за спиной Шариса закрылась, и я нервно сглотнула. Кажется, пора искать 5-й угол. Я не... Тсс! Шикнул на меня мужчина, оказываясь рядом в мгновение ока. Схватив за шею, Шахрияр толкнул меня к стене. Я... Шшш! Наг подошел еще ближе и прижался всем телом. Я обмерла, натуральным образом чувствуя, как сердце сматывается в левую пятку. Наверное, так перед коброй замирают ее жертвы. Шах задрал мое лицо, пристально изучая. Его жгучий взгляд скользил от бровей к глазам, от скул к губам. Я в ответ делала то же самое. В чертах Шариса не отражалось злости. Тем не менее, мне было страшно. «Это вам не мальчики из подворотни». Тут, если захотят убить, будут делать это долго и с особым удовольствием. Для себя, естественно. «Вот», — прошептал Нак, растягивая губы в довольной улыбке. «Теперь ты похожа на себя, Шалара. Ты боишься. Твой страх сладок, как арбузная мякоть». Я нахмурилась, пытаясь хотя бы чуть-чуть сдвинуться по стене в сторону от мятного дыхания этого ходячего тестостерона, потому что страх начал стремительно отступать, пропуская вперед какое-то странное волнение. Ладонь Шаха тут же уперлась в стену, блокируя путь к отступлению. «Вижу, ты осмелела. Моя вина. Не надо было тебя отправлять в эту богиней забытую крепость. Стоило оставить в столице, рядом с твоей проклятой вероломной семейкой». Я нервно сглотнула. Не потому что испугалась сама, а потому что Шалара испугалась бы. Причем сильно, потому как жутко боялась своих родителей. Они этот страх культивировали в девушке с пеленок, поэтому даже став взрослой и независимой сирой, Шала тряслась от ужаса, когда представляла, что мать или отец будут ею недовольны. И Шахрияр знал об этом. Когда женушка начинала делать ему голову, он всегда пугал ее семейным ужином. Только поэтому я отрабатывала роль зашуганной нагини. Но явно где-то допустила ошибку, потому как Шахрияр нахмурился, склонив голову на бок. Мне достался подозрительный прищур. Взгляд Шаха стал еще более пронзительным, словно он пытался разгадать все мои мысли и чувства, спрятанные за маской страха и вызова. И тут, в каком-то диком моменте, я почувствовала, как между нами возникает невидимое, но неотвратимое притяжение. Тяжелое, густое, словно магнит, который невозможно разорвать. Такого со мной еще никогда не было. За 20 лет ни разу. Как только назревал подобный момент с понравившимся мне парнем, являлись братья и портили все, запугивая моего несостоявшегося ухажёра. Но на Элероне братьев не было. Шах медленно потянулся ко мне. Лицо наместника приблизилось так близко, что я ощутила жар его дыхания на своей коже. Его нос коснулся моей скулы, и он жадно вдохнул, словно впитывая запах моей кожи, мою сущность. Я задрожала, представляя, что этот запах, смесь волнения, страха и чего-то более глубокого, интимного, нравится ему. Мой запах кажется Шахрияру Шарису неотразимым. Я замерла, пытаясь отмахнуться от своих глупых мыслей, Сердце бешено колотилось, а в голове мелькали противоречивые мысли. Сопротивляться или отдаться этому моменту? Но вопрос как будто был риторическим. Сопротивление таяло с каждой секундой, словно растапливаясь под его прикосновениями. Мне хотелось, наконец, окунуться в водоворот чувств. Правда, с кандидатом не подфартило. Хотя не буду себе врать. Шахрияр хорош. И тут все мои мысли рассыпались в прах. Неожиданно губы Шахрияра обрушились на мои в безумном, страстном поцелуе. Он захватил меня с такой силой и жадностью, что казалось, будто хочет стереть все мои сомнения и страхи одним лишь касанием. Его язык играл с моим, играя, завоевывая, заставляя забыть обо всем вокруг. Руки Шахрияра крепко сжимали мою талию, притягивая ближе, не давая ни малейшего шанса уйти. Мой мозг поплыл. Я сжала могучие плечи и ответила Шахрияру, отдаваясь этому вихрю эмоций, чувствуя, как внутри меня разгорается пламя, которое невозможно потушить. Этот поцелуй был не просто страстью. Это была битва, игра, вызов и обещание одновременно. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, я едва могла дышать. Глаза Шахрияра горели огнем, полным желания и непоколебимой решимости. И тем не менее он хмурился. «Ты не...» «Ваше сиятельство!» Дверь за спиной наместника резко открылась, и в проеме появилось сияющее лицо жреца. «Все готово, пройдемте. До полуночи осталось пара минут». Шарис отпустил меня, прерывисто выдыхая. Опять схватил поверх локтя и потянул к двери, процедив сквозь зубы. «Потом поговорим». Глупое наваждение тут же рассеялось. Меня бросило в жар. Паника подняла голову. «Ты не...» — повторила за Шарисом, толком не понимая, как остановить неизбежное. «А ведь я даже не знаю толком, как церемония изъятия проводится, и что я буду при этом испытывать?» «Не надо этого делать. Давай перенесем на месяц-два». Шахрияр с прищуром посмотрел на меня, не переставая тянуть к золотой чаше. «Надо кое-что проверить». «Что? Что ты проверить собираешься?» У меня вся кровь отхлынула туда же, куда сердце провалилось. «Кое-что». Усмехнулся Нак, рывком заставляя меня приблизиться к себе и застыть в кольце его рук. Шах развернул меня лицом к алтарю и крепко зафиксировал руки так, чтобы я больше ничего нечаянно не опрокинула. Жрец вскинул руки, и пламя в чаше вспыхнуло, поднимаясь столбом на целый метр. Я никогда не любила огонь. А уж если мне сейчас придется как-то контактировать с этим пламенем... Я запаниковала. «Не надо!» — забилась в объятиях наместника. «Ты ошибаешься! Это все ошибка! Не хочу!» «Тише!» — шикнул на меня мужчина, зажимая крепче. «Если я прав, тебе не будет больно, Шалара!» Сглотнув, замерла. Жрецы запели какой-то местный религиозный речитатив, возводя руки к куполу храма. Вроде так торжественно все выглядело, но накал страстей потихоньку сошел на нет вместе с огнем в чаше. Даже свет в храме медленно потух, выдав тихое пшш. Уф, выдохнула с облегчением, мало что понимая. «Этого не может быть!» — прошептал старший жрец, тут же переходя на крик. «Храм осквернен! Нет божественной искры! Пропала! Кошмар! Святотатство! Искра пропала!» Началась какая-то дикая суета. Храмовники забегали, зажигая магией светильники и вместе с тем проверяя что-то в стенах огромного помещения. Кирпичи трогают. «Ой-ой, походу, это Ша, вместо которой теперь я. Именно отсюда умыкнула божественную искру. Хоть бы никто не видел». «Это ты!» Резко обернулся ко мне старец, еще недавно казавшийся божьим одуванчиком. Из его рта гневно летела слюна. «Я тебя пожалел, пустил, выслушал, обещал помочь, а ты... О, вероломная Нагиня, ты украла ее, да? Украла божественную искру!» «Нет!» — воскликнула громко, стараясь передать искреннее возмущение. «Я ничего не брала!» «Руки!» — с рыком потребовал жрец. «Одно заклинание, и я пойму, касались ли твои руки божественной искры». Вот тут холод отступил, опять бросая меня в жар. «Нельзя, я же в теле Шалары. Естественно, ее руки брали искру. Чёрт!» Я испуганно завертелась в крепких руках хмурого Шахрияра. Наг выглядел очень сурово. Было видно, что мысли у него не радужные, и это мягко сказано. Нагнувшись к моему уху, Шах едва слышно прошипел. «Вот значит как. Решила задурить мне голову. На поцелуй ответила, глазки строила, изображая невинность. А в итоге...» «Святотатство!» — продолжал кричать жрец, хватаясь за сердце. «Не будь вы женой наместника, я потребовал бы вас наказать!» «Накажем!» — холодно протянул Шиарис, отталкивая меня от себя. «Договоритесь с другим храмом на следующий Саркарий. Насчет искры не волнуйтесь. Завтра велю одному из своих адашей отвести вас на источники Великой Кары. Осветите свою твердь слезами богини, и стены снова обретут искру». «Хвала вам, наместник Шиарис! Пусть ваши дни продлит Великая Кара Небесная!» Мне же достался кулак, которым жрец от души потряс в воздухе. «Ух, вандалка! Целуй ноги своего мужа-защитника, а то я бы тебя...» «Достаточно». Неожиданно вступился за меня Шахрияр, снова подхватывая под локоть и навязчиво подталкивая в сторону выхода. «Это не я! Я этого не делала!» Предприняла еще одну попытку объясниться, едва мы оказались в карете. «Я...» «Хватит! Еще слово, и я собственноручно отправлю тебя в темницу!» Наг поморщился, окинув меня презрительным взглядом. «Еще месяц тебя терпеть!» Я примолкла, сдуваясь точно испорченный воздушный шарик. Плечики уныло опустились. Я обхватила их, обнимая, и отвернулась к окну. Слезы просились наружу, прямо-таки душили. Но я сдержалась, обиженно стиснув челюсти. «Не при нем, только не при нем. Когда крылатые кони спикировали на мощёный двор, я выбежала из кареты первой и побежала в особняк. «Шалара! Шалара!» Гневно летела мне вслед, но я больше не могла сдерживаться, роняя слезы. Оказавшись в спальне бывшей хозяйки тела, я бросилась на кровать и зарыдала в голос. В отчаянии, которое сжимало грудь, словно железные тиски, я чувствовала, как рушится все. Все мои, без того, шаткие идеи. «Теперь все пропало», — думала я сквозь рыдание. «Портал. Открыть его теперь невозможно. Искры нет, а без нее ни шагу вперед. Мои родные, они живут там и не знают, а я... Я останусь здесь, в этом чужом мире, в этой крепости, в этом аду, где мне никто не верит и не придет на помощь. Никто не спасет. Я обречена». В голове крутились мрачные картины будущего. Одиночество, страх, бесконечные стены, которые никогда не позволят уйти. Это самое темное будущее из всех, что я могла представить. Здесь и сейчас не виделось ни надежды, ни спасения. Слезы текли по щекам, но как только в дверь постучали, я резко села, размазала соленую влагу по щекам и вскинула подбородок. «Госпожа». В спальню вошла белокурая молоденькая горничная и присела в книгсине. «Его сиятельство приказал собрать ваши вещи. Завтра на рассвете вы возвращаетесь в столичный дворец императора». Девушка просияла воодушевленной улыбкой, а я с ужасом выпучила глаза. «Нет, мне нельзя. Нельзя покидать темную башню. Тут же портальное зеркало и книга с заклинаниями. Напомни, сколько лететь до столицы? Так примерно столько же, сколько вы до храма летали. Около часа, сира Шалара. Я с облегчением выдохнула. Фух, тогда нормально. Тогда еще не все потеряно. Надо только найти еще один храм с искрой. Желательно с другим храмовником. А то тот дедуля больше не пустит меня на порог своей вотчины. Но главное, я не сдамся. Пока дышу, буду бороться. Пусть этот мир и его жестокие правила пытаются меня сломать, но я найду способ вернуть все на свои места. И Шалара, надо тщательно продумать, как вернуть эту змеюку обратно, потому что я ей не соперник. Может, подловить момент и открыть портал при Шахрияре? Это ведь в его интересах — затащить свою женушку обратно. Сжав кулаки, я поднялась с кровати. Внутри меня вспыхнул огонь. Тихий, но неугасимый. «Что ж, давай собираться». Горничная с удивлением покосилась на меня и, подойдя к шкафу, распахнула его.